Глава шестая. Вот уже третий год прошел, как с нами нет дедушки Гюнтера, и боль потери притупилась. Меня всегда утешало то, что он успел познакомиться с Грейсоном, но удручало, что он не увидел, как наш дракончик растет. О, сорванец еще тот, только и успевай бегать за ним по плантациям, как и сейчас. Пока я сидела в кабинете, разгребая почту, Клаош в панике искал малыша по всему поместью. Но я-то знала, что он спрятался от Клаоша в семейном склепе. Сколько ни запрещай, сколько ни разговаривай, а тянула моего сына в каменную постройку, что находилась чуть поодаль виноградников. Он постелил там себе покрывало на камне, натащил бумаги и красок и сидит рисует. За неимением отца Грей начал воспринимать за него усопшего дедушку. Постоянно рисует его образ и обожает слушать истории о нем от бабушки Алеты. Наткнувшись на письмо с гербом драконьего рода Вокс, я невольно улыбнулась. Сын генерала Вернона уже давно забрасывает меня посланиями. Мы долгое время состоим в переписке, хотя виделись всего один раз, когда Элиас помог мне отвоевать соседние земли, чтобы расширить производство вина. Я тогда набралась смелости и попросила влиятельного генерала о помощи. Он не отказал и прислал ко мне сына. С того дня лучшее вино столицы льется в их доме рекой. Конечно же, даром. Выгодная была сделка. Благодаря покровительству влиятельного семейства наша живица прославилась на всю империю, и теперь ее используют лекари как средство от простуды и легкое успокоительное. Дела пошли в гору. Я уже не успевала вести подсчет прибыли и пришлось нанять помощников. А вот за производством я следила лично. Проверке подвергалась каждая бочка. Репутация превыше всего, и кэбботы по праву ее заслужили. «Клаош опять нашел Грея в склепе!» Почти неслышно Алета вошла в кабинет, облокотилась на трость и медленно села в кресло напротив. «Бесполезно запрещать бабуль. Пусть там рисует, если хочет», — ответила я, лишь на миг оторвав взгляд от письма. «Ох и шустрый! Такой мелкий, а уже балакает, как взрослый!» — хрипло рассмеялась старушка. «Не зря же мы лучших учителей оплачиваем!» Сорвала я восковую печать и выудила листок из конверта. Ему бы верховую езду еще освоить. Я тяжело вздохнула и прикусила губу. Алета не первый раз мне об этом говорит. Я понимала, что мужчина должен с малых лет учиться верховой езде, но внутренний страх не отпускал. Сколько я ни старалась перебороть боязнь, а так и не сумела вновь сесть в седло. День падения с коня настолько сильно въелся в мою память, что никакими клещами его не вытянуть. Колени начинали дрожать, когда я проходила мимо конюшни. Ничего с этим теперь не сделать. Я передвигалась исключительно на экипаже. «Маленький еще, успеет», — отмахнулась я, «но от Алеты так просто не отделаешься». «И для тебя надо нанять учителя по верховой езде. Черногор — самый спокойный жеребец. Умный, послушный, никогда не понесет. Страх нужно перебороть, Леора», — настаивала бабушка и была полностью права, но, увы. «Я пока не готова, прости», — пожала плечами и развернула послание. «Неужто опять этот белобрысенький адмирал-дракон тебе пишет?» — спросила она приторно-сладким тоном и лукаво заулыбалась в излюбленной манере. Я так и знала, что она начнет допрос. От Алеты невозможно что-то скрыть. Умеет она одной фразой вогнать в краску. «Элиас Вокс», — рассмеялась я, пряча за улыбкой смущение. «Ладненький такой, прямо как мой Гюнтер в молодости», — с придыханием посмотрела она на портрет мужа, что висел на стене над столом. «А ведь и правда похож, если сильно не присматриваться. И глаза добрые. А аппетит какой хороший, за обе щеки мои пирожки уплетал». После сделки Алета не могла отпустить адмирала домой голодным, заманила в дом и накормила до отвала. Тогда и заприметила, что мужчина хорош собой. «Ну, что пишет? Читай уже, не томи!» А я и не собиралась испытывать терпение старушки. Прикипела взглядом к тексту и невольно рот открыла от неожиданности. «Ну же!» — поторапливала Алета, а я на несколько секунд дара речи решилась. «Что там?» «Элиас прибыл из долгого плавания в столицу и приглашает меня на званый ужин в свое поместье в качестве дорогой гостьи». Озвучила, и мурашки по коже побежали. «Ага, я же говорила, что неровно к тебе дышит, а ты все отмахивалась, мол, дружим, просто переписка, да кому мать-одиночка нужна? Ха! Вот не слушала старушку, а мне лучше знать, со стороны виднее!» Я закивала, стараясь скрыть истинные чувства. Не вовремя это все. Мне сейчас не о личной жизни надо думать, а о переговорах с чиновниками о поставках бочек с вином на остров Лапута. Двойная выгода, между прочим. Слушай, ты уже совсем свихнулась с этим вином. Я расхохоталась. Кто бы говорил? Подождут твои переговоры. Давай, пиши ответ. Пора выйти в люди. Сколько можно в делах утопать? Кавалер достойный. Приглашение прислал, значит, жаждет познакомиться поближе. Глядишь, скоро свадебку справим. Греюшке отец нужен. А то так и будет в склепе ребенок жить. Замахнулась она на меня угрожающей тростью. Не могу. В этот день у меня важная встреча. Я ее 2 месяца добивалась. Прибудет глава коммуны Лапута. Воксу отвечу отказом. И потянулась к чернильнице. Но Алетта снова пустила в ход трость и едва не шлепнула меня ею по руке. «Еще чего! Главу твоего я на себя возьму. Сил хватит на переговоры, не сомневайся. А то так и будешь до старости лет в погребах куковать. Нет уж, милая, развлекаться тоже надо. Посмотри на себя. Красавица, умница. Бери адмирала в оборот. Достойный мужик. Пиши согласие». Если Алетта вбила себе что-то в голову, то будет непреклонна до конца. Но я все же не хотела так рано сдаваться. Не хочу я, бабуль. Отвыкла уже давно от визитов подобного толка. Это надо платье праздничное шить, украшения подбирать. У Грейсона в этот день занятия по фехтованию. «Святая бочка!» — закатила она недовольно глаза. «Клаош у нас на что в няньках? Пылинки с мальчонки сдувает. Он что, на занятиях не посидит, что ли? А гардероб тебе давно пора обновить. К лучшему портному поедем. Прибудешь на ужин, как куколка. Белобрысый чувств лишится, когда тебя увидит. Давай, пиши согласие и отправляй. Живо!» Я тяжело вздохнула и потерла лоб, чувствуя, как начинает болеть голова. Усталость накопилась. Я и правда уже не помню, когда в последний раз делала что-то лично для себя и развлекалась. Да и гардероб, чего греха таить, скудный. «Ладно». Положила перед собой листок бумаги и макнула кончик пера в чернильницу. «Но!» — вскинула я взгляд на старушку. «Сделку по поставкам на остров нельзя провалить!» «О, Белобог!» — взмолилась Алетта. «Мы это золото скоро в бочках засаливать будем! Успокойся! Пиши, отправляй и поехали к портному!» — стукнула она тростью по краю стола и рассмеялась.